Легион, часть четвертая. Легион, часть четвертая с половиной. Уже какой час Рандел смотрел в зеркало, затем переводил взгляд на отрубленную конечность и удивлялся результатам сравнения. Как привыкнуть к тому, что в отражении ты без руки калека, а в жизни воин с фантомной когтистой лапой? Только он и Кейтлин видели призрачную ярко-алую руку, тогда как для остальных это лишь обрубок после нападения огромного ящера. И только они знали, что на самом деле произошло и что произойдет. «Дорогой, я пришла», — послышалось у порога. Парень вновь перевел взгляд на зеркало, сжал призрачный кулак и вышел навстречу девушке. Уже как год они жили в небольшой государственной квартирке, доставшейся от покойного отца Кейтлин, и в последние дни наслаждались уютом собственного гнездышка. «Интересно, как много погибнет?» — Рандел вел пальцами по стене. «Мы будем жить, пока жив господин, но что с остальными? Что будет с нашим домом, с этой квартирой?» «Я тут лекарство принесла». Выбежала запыхавшаяся девушка и тут же принялась рыться в аптечном мешке. «А еще болтала начальство, что ты сейчас приходишь в себя и не можешь сам дать показания. А еще лекарство вот купила», — тараторила возлюбленная. «А еще...» «Все рухнет». Парень смотрел на тщетные попытки Кейтлин поймать что-то в мешке. «Он все разрушит. Откроет место для бурых и позволит им превратиться в единственную и самую могучую империю. Правильно ли это?» Фантомная рука потянулась к девичьему лицу. «Не знаю, плевать. Главное, что мы жить будем». «Ты милая!» Рандел улыбнулся и погладил возлюбленную по щеке. «Чего?» Она ошарашенно вынула лицо из мешка. «Ты чего? Что-то случилось? А может, что-то болит?» Ахнула девушка. «Сейчас, у меня тут есть...» «Нет, просто говорю, что ты милая. Ничего у меня не болит». «Как не болит?» — задрала она бровь. «Тебе руку отрезали». «Так вот же она». Демон быстро зашевелил прозрачными пальцами. «А это чё?» Девушка ткнула пальцем в сечение. «Так, слышишь, не придуривайся. Знаешь, как я переживаю, твою мать? Если ты думаешь, что я там девка слабая, места не нахожу и накручиваю себе...» Она надулась и сжала кулаки. «Туда, накручиваю. Хватит понтоваться и жри грёбаную траву». «Нет, нет, ты не понимаешь». Он схватил ее за надувшиеся щеки. «Ни боли, ни ран, смотри. Змеиный ген уже давно перестал действовать, а у меня даже шрама не осталось. Даже ребра срослись». Парень указал на фантомную руку, а затем задрал рубашку и показал на светящуюся вену у сломанной кисти. «Да и у тебя уже все восстановилось, разве нет?» «Да, но...» «Это мощь!» Рандел сжал кулак. «Это не только фантомная рука, но это сила, регенерация, выносливость». Он махнул прозрачной рукой и оставил на стене четыре мелкие царапины. «Она становится материальной, когда я пожелаю. А враги даже не увидят, как я коснусь к их горлу, понимаешь? Черт возьми, я даже могу проследить за летящей стрелой и поймать ее. Господин дал нам могущество. Теперь мы больше, чем просто алые демоны». Он улыбнулся и схватил девушку за плечи. «Я в порядке, дорогая. Можешь не переживать. Ешь траву». Кейтлин молниеносно запихала лекарство в открытый рот. «Мощь, не мощь, пока все не сожрешь, я не отстану». Она опустила руку в мешок. «Вот еще личинки кровавые, должны выкачать яд. На, держи. Пойдем сейчас ставить». «Какие еще яды?» — бубнил демон с набитым ртом. «Не надо мне яды удаять». «Заткнись и пошли». Она схватила его за уцелевшую руку и повела в спальню. «Ну, Кейтлин, я сильный, я теперь легион». «Дебил ты, и не выплевывай траву, ложись, где болит». «Нигде внадобно». В рот опять влетела охапка лекарств. «Дурак ты». Девушка помрачнела и опустила руки. «Зачем ты обманываешь? Я ведь переживаю». Шмыгала носом самая яростная выпускница военной академии. «Хватит обманывать». «Ну, у меня же и впрямь ничего не болит». Рандел скукожил морду. «Прости», — сказал он и погладил девушку по голове. «Здесь болит». Указал на ребро и поудобнее улегся на подушку. «Сейчас!» В последний раз шмыгнула демонесса и утерла влагу в глазах. «Сейчас! Вот на еще травку!» Рандел вновь улыбнулся и принял пучок травы из протянутой дрожащей ладошки. Жалел ли он, что пошел тогда в поход? Нет, конечно. Как жалеть о том, что принесло лишь пользу? Легион, часть четвертая с половиной. С того момента, как девушка напичкала его всеми известными в империи лекарствами, прошло несколько умиротворенных часов. Тихая, уютная квартирка, приглушенная суета за окном и объятия любимого человека, казалось бы, что вообще способно разрушить эту идиллию? Как оказалось, может. Как оказалось, маленький, будто бы ухмыляющийся красный слаймик. Горько вздохнув и поняв, что более активными вещами в кровати им не позаниматься, демоническая парочка вспомнила о миссии, с кое Воланд их сюда и отправил – добывать сведения. Кейтлин уже худо-бедно начала это делать во время похода за лекарствами и отчета начальству. Но голова была тогда занята совершенно другим, а потому ничего толкового и не вышло. С тех пор Рандел уже час рыщет в казармах и собирает информацию. «Да уж, повезло вам», — почесывал затылок знакомый демон, сидящий за тем же столом. «Против такой тварюги выйти? Хотя чего ожидать? Вы же лучше в академии были». «Ага», — кивнул еще один знакомый и спрыгнул со второго этажа двухъярусной кровати. «Два копейщика, один чистокровный, второй обучен запретным катом. Уверен, что у ящера и шанса не было». «Вы и без того знамениты, а скоро так вообще отбоя от фанатов не будет». «Почему это?» — задрал бровь Рандел. «Так мало вас осталось». «Как раз после твоего выпуска из Академии выяснили, что копейщиков становится все меньше и меньше. Говорят, сейчас их вдвое больше тренировать будут. Их, щитовиков и лучников. А намечников, мол, хрен забьют». «Ну да, против бурых ведь воюем. От луков они защищаться не могут. Вот и чё бы не клепать эти деревяшки?» Пожал плечами второй. Хотя, говорят, маги у них вот-вот появятся. Мол, даже древесные драконоиды приходят обучать. «Ну, у нас тоже они есть», — сказал Рандел. «Да какой там?» — махнул рукой накачанный мечник и сел рядом за стол. «Откопали у фиолетовых какие-то каракули, выучили огненные шарики размером с мои яйца и радуемся, сидим». «Ну да, такими мелкими снарядами даже муху не...» Второй тут же получает подзатыльник. «Ну, зато хоть телепорты их прорвать можем», — продолжил мечник. «А раз к лучникам им не пробраться, то и сражение не выиграть. Думаю, еще недельку, ну максимум две, и в жопу мы этих бурых драть будем. По всем фронтам». «А если они найдут способ к тылу пробраться?» — спросил Рандел. «Ну...» — призадумался демон. «Нам пиздец. Мечников все меньше, копейщиков и до этого немного было. Мы могли бы выставить удальников в защиту, но...» «У нас только воинов нет», — продолжил за него товарищ. «Так что лучники и огромная масса авангарда — наше все. Пробьются через первые ряды защиты, нам конец». «Идиоты, все сами сдают», — ухмыльнулся Рандел и потер спрятанную под бинтами фантомную руку. «Хотя откуда ж им знать?» схватился за короткие волосы мечник. «Эти чертовы бурые, все поселения под себя гребут». «В каком смысле?» — задрал бровь Рандел. «Да в прямом. Предлагают присоединиться к их королевству, а уже из-за этого мы не можем с ними ничего сделать без объявления войны. Территория другой страны как-никак. Работы для воинов все меньше, рабов тоже. А вместе с рабами девки симпотные редеют. Ни в бою энергию не выплеснуть, ни в постели. Твари». «А тебе приятно грабить и насиловать?» Полководец региона перевел взгляд. «В смысле? Ну, конечно!» Мечник хлопнул Рандела по плечу. «Что еще может желать Алый? Это тебе повезло, Скейтлит. А нам, обычным воякам, такую красотку урвать и не светит. Любовь редкая для наших явлений, тебе ли не знать?» «Не думаю, что все девушки, которых вы насиловали, были за», — пробубнил сквозь зубы парень. «Да и что с того? В мире сила правит, не забывай». Он встал из-за стола. «Они были слабее, мы сильнее. Мужики не смогли защитить девок, так пусть и осознают, что сейчас их кто-нибудь трахает». «Лучше тренироваться надо было, а не травку свою выращивать», — ухмыльнулся мужчина. «Ладно, пойду отолью». Рандел вздохнул и разжал кулак. «Я тоже», — сказал он. Оба воина вышли из казармы и отправились по длинному коридору. «Но ничего, думаю, скоро господина Хлара закончит терпение. Не зря же всех мобилизуют к столице». «Эх, поскорее бы!» — потянулся собеседник. «Да, поскорее бы». Они зашли в туалетную комнату, выполненную по последним добытым у фиолетовых чертежам, с канализацией, отдельными кабинками и даже умывальником. Рандел проводил взглядом заходящего в кабинку мужчину и встал у раковины. «А я слышал, что у бурых нет рабства», — сказал он. «Мол, у них нормально, не военная работа. Ученые, художники, строители, фермеры. Да все, кто не связан с убийством. Говорят, что их король не хочет войны». «Ха, ну идиоты», — усмехнулся мужчина. «О чем Тархил думает? У них далеко не слабые мужчины и одни из самых красивых девчонок. Кровосмешение разных родов сделало бурых девок первоклассными шлю...» Активация древней техники «Сокровищница». Рандел схватил фантомное копье и с разворота метнул в дверцу кабинки. Послышался короткий вскрик, затем тишина. «Подохни в собственной моче, ублюдок!» Он сжал мерцающий призрачный кулак и превратил упавший труп в пепел. Активация древней техники «Теневая армия». «Внимание! Вся имеющаяся теневая армия переходит под командование войны. Внимание! В вашем полку легиона пополнение. Один воин ближнего боя с парными мечами. От атаки не осталось и следа. Ни дыры в двери, ни трупа с выжженной головой, ни горстки пепла, упавшего прямиком в взрывную дыру. Активация всех способностей произошла интуитивно. Рандел просто хотел убить. Убить врага своего господина. Убить паршивую тварь. А я ведь даже не спросил у Кейтлин, какую специализацию ей выдал Воланд. Он посмотрел на вышедшего из кабинки призрака. А надо бы. Парень нахмурился и покинул туалет. Как раз сейчас встретиться должны. Он быстро вышел из казармы, через дворы прошел центральную площадь и пришел к тупику в подворотне. «Да уж», — опять поторопился, — «придется подождать». «Чё так долго?» — сказала стоящая перед глазами девушка. «Неужели из-за слабости? Пиявки не помогли?» «Ох, твою мать! Сейчас, подожди, у меня тут осталась одна...» «Что за...» — Рандел всматривался вперед. «Почему я ее...» Кэтлин растворялась каждый раз, как прекращала говорить или двигаться. Причем казалось, словно с материальным телом исчезает и воспоминание, что она здесь находится. Только лишь воле легиона Рандел знал и помнил, что стоит не один. «Кейт, что за чертовщина?» Он затряс головой. «Почему ты исчезаешь?» «Ой-ой-ой!» — замахала она руками. «Прости, забыла!» Демон моргнул. Силуэт возлюбленной теперь не исчезал. «Что это такое?» — потер он глаза. «Способность полководца легиона», — неуверенно пробубнила демонесса. «Можно сказать, выпадаю из реальности, когда нужно». «Ну и ну!» — ухмыльнулся копейщик. «Ну ладно, рассказывай, что накопа...» В кармане что-то завибрировало. «Ой!» — моргнула девушка и также полезла в карман. «Что это?» «Центральная площадь, жду вас обоих». Парень тут же дернул головой и осмотрелся по сторонам. «Слышал, да?» — напряглась Кейтлин. «Угу, пошли». «Пошли!» — вздохнула она и неуверенно прошла мимо. «Так значит, то чудовище нас вызывает». Рандел еще раз посмотрел на перебинтованный кулак, затем быстро сократил с возлюбленной дистанцию и взял ее за руку. «Что ты...» От неожиданности едва не пропищала Кейтлин. «Опять ты со своими нежностями, как девочка!» «Да-да, пошли уже», — улыбнулся Рандел. «Не нужны они мне». Она опустила взгляд и крепче сжала руку возлюбленного. «Нежности эти». «Конечно, не нужны. Это мне же нужны». «Вот именно», — улыбнулась девушка и еще сильнее сжала пальцы. «А врать так и не научилась», — вздохнул демон. Держащаяся за руки парочка вышла из подворотни и аккуратно влилась в поток демонов на центральной площади. «А где он?» — осматривалась копейщица. «Я же правильно понимаю, что это голос не Воланда был, а того летающего чудовища?» «Вроде как да». Парень также завертел головой. «Не думаю, что мы бы его упустили даже в такой тол...» «Какое еще чудовище?» — послышался голос позади. Парочка тут же развернулась и едва не пооткрывала рты. «А вы... кто?» Перед ними стоял идеальный по всем параметрам черноглазый красавчик с темного цвета волосами, острыми чертами лица и подходящими под все вкусы телосложением. Его внешность настолько идеальна и красива, что все проходящие мимо девушки тут же останавливались, а ошарашенный Рандел уже тянул руку, чтобы прикрыть Кейтлин глаза. «Хоть любовь алых и невероятно сильна, но с чем Клар не шутит, если даже некоторые парни сомневались в своей ориентации при виде этого мужчины с идеальным голым торсом?» «Кто я?» — буркнул красавец. «И у меня человеческая форма есть, если что». «Это...» Рандел закрыл лицо Кейтлин и едва не выколол ей глаза. «Правда вы?» Девушка насупилась и пыталась уклониться от перебинтованной руки. «Надеюсь, что да», — нахмурился Ктул. «Ну, рассказывайте, что узнали. А лучше не здесь. На меня почему-то все смотрят». Он поморщился, поджал руки и пошел подальше от подозрительного парня позади. «Хорошо», — неуверенно кивнул демон. «Только не к нам домой, если можно. Не туда, где кровати есть».